Собрание мало-помалу расходилось. Одни кричали «Виват королю!», другие «Лиги!». «Ага», — сказал Генрих, потирая руки и смеясь. «По крайней мере, я разрешил важную задачу». «Да, нечего сказать», — ворчал Шико. «Ты великий человек». «Разумеется», — возразил король. «Я соединил два противоположных вивата, так что все эти дураки кричат теперь поневоле одно и то же». «Стабене», — сказала королева-мать Генриху Третьему, пожав ему руку. «Знаю я», — проворчал гасконец, — «стабене», а у самой на сердце так и скребет. «О, ваше величество!» — вскричали любимцы короля, шумно окружая его. «Какая высокая, гениальная мысль!» «Они воображают, что ты теперь озолотишь их?» — шепнул Шико на ухо королю. Генриха Третьего с торжеством проводили в его покои. Посреди кортежа, сопровождавшего короля, Шико играл роль порицателя, почитателя древних, преследуя короля своими жалобами. Настойчивость, с которой Шико напоминал тому, кого все превозносили как полубога, что он простой смертный, до того поразила короля, что он отпустил всю свою свиту и остался наедине с гасконцем. «Мордье», — сказал Генрих, обратившись к нему, — «ты вечно недоволен, Шико. Это порядочно начинает надоедать мне. Черт возьми, я требую от тебя не лести, а здравого смысла». «Ты прав, Генрих», — сказал Шико. «Согласен, по крайней мере, что я поступил умно». «С этим-то я и не согласен». «Ха! Ты завидуешь мне, второй король Франции!» — сказал Генрих. «Я? Немало. Нечему завидовать». «Корбле, ты мне надоел!» «Ух, какое самолюбие!» «Ну, говори, начальник я лиги или нет?» «Разумеется. Это неоспоримо, но...» «Что же но?» «Но ты теперь уже не король». «Кто же король?» «Все, кроме тебя, Генрих. Во-первых, твой брат». «Какой брат?» «Вот вопрос. Разумеется, анжуйской, который у меня под арестом». «Да хоть и под арестом, да посвящен на царство». «Кем он посвящен?» «Кардиналом де Гизом». «Хвастай же после этого своей полицией, Генрих. В Париже, в твоей столице, в церкви святой Женевьевы коронуют нового короля в присутствии 33 человек, а ты ничего не знаешь, спишь себе спокойно. А разве ты это знаешь?» «Разумеется, знаю». «Как же ты можешь знать то, чего я не знаю?» «Очень просто. За тебя бодрствует господин Домервилье. А за меня я бодрствую сам». Король насупил брови. «Итак, не считая Генриха Третьего, у нас есть еще король, Франсуа Анжуйский. Потом, том, — сказал Шико, как бы припоминая, — третий король, герцог де Гиз. — Герцог де Гиз? — Да-да, герцог де Гиз, Генрих де Гиз, наш третий король. — Хорош король, которого я изгоняю, отсылая в армию. Большая важность. Будто бы тебя самого не отсылали в Польшу. Будто бы от Шарите до Лувра дальше, нежели от Кракова до Парижа. Эх, этим-то ты и чеванишься, что послал его в армию, то есть поручил ему командование 30 тысячами воинов в Антр-де-Биш. И каких еще воинов? Целую армию. Настоящую армию, а не такую, как твоя лига. Нет-нет, армия из сапожников хороша для Генриха Валуа, короля миньонов. Генриху Лотарингскому нужна армия, состоящая из солдат. И каких еще солдат, обстрелянных, зачерствелых, загоревших от пушечного огня, способных истребить 20 таких армий, как твоя лига? Так что если Генриху де Гизу, который теперь уже в сущности король, захочется быть королем и по имени, то ему стоит только обратить трубачей к столице и сказать: «Марш! Проглотим разом Париж, Генриха Третьего и Лувр, и дело будет сделано. Знаю я этих усачей. Ты хитрый политик! Забываешь, однако, одно обстоятельство, — сказал Генрих. — Очень может быть. Уж не думаешь ли ты, что я забываю четвертого короля? — Нет, — отвечал Генрих с гордым презрением, — ты забываешь, что корона на короле из дома Валуа, который постарше других своими предками. Можно допустить, что подобная идея может прийти в голову герцогу Анжуйскому, он из нашего рода. У нас одни предки, между нами может быть спор, потому что вся разница состоит только в старшинстве. Но какой-нибудь Гиз, полно шут, поучись генеалогии, и ты увидишь, что древнее лилии дома Франции или птички Лотарингского дома. Вот в этом-то и штука, — сказал Шико. Какая штука, шут? Это такая, что род Гиза подревнее, нежели ты думаешь. «Уж не древнее ли моего?» — спросил Генрих с презрительной улыбкой. «Может быть, сын мой». «Ты глуп, Шико!» «По должности, Генрих». «Ты глуп и по умишку. Советую тебе выучиться читать, а потом заглянуть в историю». «Где мне теперь учиться?» — возразил Шико. «А ну-ка ты, ученый, прочти-ка, что здесь написано». И Шико вынул из-за пазухи пергамент, на котором Николя Давид написал известную нам уже родословную, ту самую, которая была подтверждена папой, прислана в Авиньон и по которой Генрих де Гиз происходил от Карла Великого.